Ведь это все равно, что на Мосфильм придет китайский писатель, который по-русски не в зуб ногой. Конечно, никто не пошлет его к чертовой матери, нет, но что вы. Его вежливо отправят в соседний кабинет, оттуда в следующий и так далее до конца его жизни. «Нет, — говорил я, — кино мне в Америке не светит. Но пусть я буду там улицы подметать, я согласен. Лишь бы уехать от этого проклятого режима, из этого коммунистического рая и рабства». Но оказалось, что улицы в Нью-Йорке подметают машинами, и устроиться на эту работу практически невозможно. Она прихвачена профсоюзом мусорщиков, они получают за эту работу $18 в час и не подпускают к ней чужаков, а уж тем более белых. Легче, как показала жизнь, вступить в пен-клуб и гильдию американских писателей, чем в профсоюз мусорщиков. Короче, никакая работа, даже улицы подметать, меня тут не ждала. И даже грузчиком в книжный магазин меня не взяли, потому что грузчики в Нью-Йорке должны говорить на двух языках, по-английски и по-испански. Подробно я описал все это в рассказах про таракана Шурупика и похищение невесты, и считаю их лучшими своими произведениями. Там все чистая правда. И когда выяснилось, что ни грузчиком, ни дворником мне работать не светит, я сел за машинку, написал две статьи и понес их в газету «Новое русское слово». Тем, кто видел эту газету сегодня, даже трудно представить, какой она была 20 лет назад. Потому что теперь, с приездом в Америку 300 или даже 400 тысяч русских эмигрантов, «Новое русское слово» выходит ежедневно минимум на 30 страницах с цветными фотографиями, с репортажами от своих корреспондентов из Парижа, Рима, Стокгольма, Мюнхена, Праги и Москвы. Но 20 лет назад это был затхлый четырехполосный листок с траурными объявлениями на половину первой страницы. Скончался эсаул 3-го казачьего полка Крымской дивизии Его Императорского Величества. Правда, эти объявления неизменно сопровождала и обнадеживающая реклама. Похоронный дом Джека Яблокова всегда есть места для новых эмигрантов. А на следующих страницах то и дело встречались такие перлы. Чтобы проехать из Манхэттена в Квинс, возьмите трамвай Е. И вчера в Конгрессе выступил черный член Палаты представителей. Короче говоря, это была газетка, которую делали и читали вымирающие мастодонты еще до революционной волны эмигрантов. И первые 3 месяца моей жизни в Нью-Йорке я, беря ее в руки, испытывал некий дискомфорт. Но и стоили деньги, которые я заработал покраской нового офиса Юрия Разиевского, редактированием религиозных еврейских брошюр для крохотного антисоветского издательства «Аутидом», и я, расставшись с московским снобизмом бывшего спецкора «Лингазеты», пошел в «Новое русское слово». Стоял август, самый жаркий нью-йоркский месяц, 35 по Цельсию, 100 по Фаренгейту. Редакция газеты находилась на 46-й улице в самом центре Манхэттена. Но я с трудом нашел эту глухую, серую, без всякой таблички дверь. Открыл ее и оказался перед темной пыльной лестницей, круто уходящей вверх к еще одной серой деревянной двери. Сомневаясь в том, что редакция может находиться в такой норе, Я стал подниматься по ступеням.